Глава 42. Саша. Тишина и приятная прохлада этого утра подтверждают. Вчерашние приключения мне не приснились. Прошлым вечером, вместо того, чтобы вбить в приложение такси адрес родителей, я действительно написала Савелию. Спорное решение? Возможно. Я давно не хочу стать самой умной на свете. Сладко потянувшись, шарю рукой по простыне. Савелия нет. Часы показывают без 5:10, и я поднимаюсь. «Савелий, ты дома?» Я накидываю его рубашку и прохожу в кабинет, потом в кухню. Квартира пуста. Параллельно читаю сообщения от мамы. Их немного, и это прогресс. Родные почти привыкли, что я взрослая девочка, хотя все равно переживают. «Саша, у тебя все хорошо?» Отправлено в 7 утра. «Папа волнуется. Ты же знаешь, что у него плохое здоровье». «Вы до сих пор спите, Саша? Ты у Савелия?» «Доброе утро. Мам, все прекрасно. Я правда спала. Как вы?» Мама набирает ответ. Долго набирает. Судя по всему, сообщение будет длинным. Пока жду, нахожу на столе записку. «Доброе утро, Саша. Я в спортзале в соседнем доме. Скоро вернусь и вместе позавтракаем. Не вздумай сбежать». Размашистый мелкий почерк. Улыбнувшись, я прячу листок в сумку на память. Мама подробно рассказывает, как они провели вечер, ночь и утро. Я пропустила рисовую кашу и оладьи на завтрак. Бегло читаю, ставлю реакции и отправляюсь в душ. Некоторое время нужно, чтобы привести себя в порядок. Савелия по-прежнему нет, и я решаю сварить кофе. А потом прямо с чашкой слоняюсь по квартире. На балкон выходить не рискую, маловероятно, но вдруг кто-то узнает. Зато наведываюсь в кабинет. На столе 2 ноутбука, куча бумаг. Я прочитываю название, клацаю пальцем по пробелу. На экране появляется картинка с окном для пароля. Хлопает дверь, и немного смутившись, я спешу в коридор. Савелий в спортивной одежде и с черной сумкой через плечо стягивает кроссовки. «Доброе утро, красотка», — говорит он, улыбнувшись. «Доброе. Делаю глоток кофе. У тебя ноутбуки запаролены, не вышло пошариться?» Он усмехается. «Тебе работы мало? Не нарывайся, могу подкинуть». «Сдаюсь». Я подбегаю на цыпочках, и мы легонько целуемся в губы. После вчерашних признаний ничего страшного не случилось. Небо не упало на землю, солнце не погасло, мир не перевернулся. Даже воздух остался прежним, но дышится им все же иначе. В моей семье принято часто говорить, что мы любим друг друга, практически каждый день. Для меня эти слова естественны и приятны, но Савелий как будто излучает неловкость, и я не решаю сказать ему их сейчас. Вдруг у него иначе, он подумает, что я навязываюсь. Как тренировка? Терпеть можно, я не фанат этого дела, морщится он. Но когда заставляю себя, становлюсь крайне собой довольным. Мы снова целуемся. Я в душ, подождешь еще пару минут? Если хочешь, я что-то приготовлю, только скажи, чего бы ты хотел. Я сам. Вот когда переедешь, и я останусь у тебя, упираться не стану. Договорились, мне уже почти собрали кухню. На секунду сжав мою задницу, Савелий скрывается в ванной. Спустя несколько минут я наблюдаю за тем, как он в свободных серых штанах и майке готовит омлет, что-то рассказывает, шутит. Я же сижу за столом и гадаю, советоваться ли с ним по поводу Савенко. О, черт. Савелий выглядит таким красивым, заботливым и нежным, что сердце сжимается. При этом он не старается быть идеальным, и эта искренность тоже подкупает. Мы медленно привыкаем друг к другу, учимся доверять. Но есть ли у доверия граница? Что будет, если я расскажу, а если нет? Вдруг во втором случае я его потеряю? Служебные романы — это те еще терзания. Вуаля! Савелий ставит передо мной тарелку, с омлетом наливает в стаканы апельсиновый фреш. Не знаю, что там по обедам, но завтраки ты научился готовить, как из Пинтереста. «Омлет с творогом и зеленью, попробуй. Максимум белка, минимум калорий», — болтает он. «Не морщи нос, это правда вкусно. Ну же, Саша». «Жареный творог, ты шутишь? Просто сделай ам». Я, смеясь, отрезаю кусочек, недоверчиво пробую и от удовольствия закрываю глаза. «Да ну!» — восклицает он самодовольно. «Неужели Савелий опять не обманул? Да он же идеальный мужик». Указав на него вилкой, продолжаю есть. Мы весело проводим время после вчерашнего безрассудства, мир кажется идеальным, и я просто делюсь с ним, как со своим мужчиной. Я бы хотела попросить у тебя совет. Давай. Но не знаю, уместно ли будет. Ты умеешь разделять личное и рабочее? Разумеется. Савелий серьезнеет. Нужен совет адвоката или дружеский? Я все еще сомневаюсь. В том-то и дело, что оба. Его взгляд меняется. Из расслабленного становится прямым, строгим. Проницательность усиливается. Савелий завтракает, и, наверное, посторонний человек не заметил бы его напряжения, но я замечаю. И все-таки он же сказал, что тоже любит меня. Вчерашний разговор с Савенко, сдаюсь я. Он все же состоялся? Ты написала почти сразу, я еще до дома не доехал. Да, он был недолгим, но очень эмоциональным. Я помню, как мы с ней вышли покурить. Савенко сказала, что забыла электронку в машине, мы прошли на парковку и зачем-то сели в салон. Я же могу тебе доверять? Саша, что случилось? Конечно, ты можешь мне доверять. Она плакала. Мой кумир, моя невероятная Гайна Юрьевна предстала передо мной обычной уставшей женщиной. Я была поражена и, кажется, поняла ее. Он берет меня за руку, и я больше не сомневаюсь. Савенко берет взятки. Очень редко и мало у кого, поэтому я не замечала так долго. У нее проблема со здоровьем, оказывается. Какое-то аутоиммунное заболевание, и нужно непрерывное дорогостоящее лечение. Муж давным-давно не помогает, они не живут вместе, сын за границей, она справляется сама как может. Так. Савелий не выглядит удивленным, и это немного напрягает. Лучше бы он схватился за сердце или за голову, но отступать поздно. Я сжимаю его пальцы. Савелий, я рассказываю тебе не как адвокату, а Левстрой. Это понятно? Он кивает. Они договорились с Грандразвитием на приличную сумму. Я озвучиваю ее, он снова не пугается, даже ни одна мышца на лице не дергается. И Гайна Юрьевна предложила мне долю. Деньги такие большие, я что-то до сих пор в шоке. Хватило бы, чтобы отдать тебе долг полностью, поменять машину, еще сделать сбережения. Оказывается, все это время Савенко, и в голову не приходило, что я нуждаюсь в деньгах. Смешно, понимаю. Но когда она узнала, что я до сих пор живу с родителями, потому что не могу отремонтировать студию, то поняла, что я вишу на грани увольнения и попросила дождаться отпуска. Поэтому позвала на мероприятие? Да, решила ввести в круг, показать, что я могу стать значительной. Чаша весов, скорее всего, и так склонится в сторону Грандразвития, ты ничего не сможешь изменить, а так мы заработаем дополнительно. Я ловлю себя на том, что лихорадочно расстегиваю и застегиваю пуговицу на рубашке. Не могу перестать это делать. Возни с вашим делом много, и нужно компенсировать моральный ущерб, так сказать. Что ты ответила? Что мне надо подумать. Если честно, очень страшно, и это совершенно противоречит моим ценностям, но... Халява манит. Савенко все равно возьмет, со мной или без, но она хочет поддержать и поблагодарить за годы работы вместе. Не знаю, правильно ли я поступила, не отказав сразу. Этот вечер был таким насыщенным. Все эти люди, комплименты и ты. Я как будто стала частью чего-то особенного. В глубине души осознавала, что мне там не место. Я потратила 3 месячные зарплаты на платье, в котором будет неуместно появиться во второй раз. Савелий мне его купил в долг. Те люди, неужели они достойнее? Мне всегда доставалась пачка бумаг, переработки и комплимент в конце месяца. Я до сих пор в некотором шоке от того, как живут мои коллеги и как я. Что ты должна взамен? Гайна Юрьевна просит, чтобы я осталась еще на год, но это не обязательно. Савелий вздыхает. Рыбка, я не могу ответить на этот вопрос за тебя. Если хочешь мое мнение, то я всегда играю теми картами, которые мне выдали, вот и все. Глупо игнорировать козыри, если они на руках. Ты знал, что Савенко берет, да? Подобраться к ней оказалось крайне сложно, да и твоя честность ставила в тупик. Смеюсь. Я спросила про тебя. В этом деле обе стороны хороши, несчастных нет. Она сказала, что ты лицо новое, договариваться с тобой слишком опасно. Всем своим видом я транслирую, что мое второе имя — договориться. Да, но она напугана. Полагает, что тебе нужно хотя бы 5 лет поработать, примелькаться. Першикова она знает 100 лет. Ясно. А если за меня поручишься ты? Я? Да. А Левстрой с радостью удвоит сумму, которую ты назвала. Это не проблема. Эти офшоры на британских Виргинских островах. Закатываю глаза. Савелий чуть кланяется. Я давно поняла, куда уплыли денежки, которыми не поделились с представителями Грандразвития. Из-за чьей-то жадности это дело вообще и началось. Какие же все сволочи, тяну я. Увы, рыбка. И чем больше денег на кону, тем выше уровень хитрожопости. В этой игре каждый получает ровно столько, скольким готов пожертвовать. Совесть тоже считается. Только сейчас замечаю, как сильно учащен мой пульс. И дело не во второй чашке кофе. Голова гудит, и я тру виски. На мой ремонт Савелий заработал не на заводе, и строить из себя возмущенную невинность было бы форменным лицемерием. Просто это все так тяжело ложится на мое мироощущение. Ломает. Наверное, всех нас в какой-то степени жизнь ломает. И что получится в итоге после череды выборов, лишь Богу известно. Мои пальцы немного дрожат, когда я сжимаю стакан с соком. «Чего ты боишься?» — спрашивает Савелий. «Что нас дадут, что...» — усмехаюсь. «В мой кабинет ворвутся силовики. Всем лежать, лицом в пол или мордой. Они скажут «морды в пол», да? Какой ужас!» «Они так не скажут», — говорит он с улыбкой. «Скорее, никому не прикасаться к технике, руки на стол». Звучит терпимо. Мямлю я, и Савелий смеется. «Передай Савенко мое предложение. Вишневецкий точно не попрется в СКР». Примечание. Следственный комитет Российской Федерации. Конец примечания. «Мы в курсе, что она берет в фитнес-центре. От и до знаем схему. Мы даже пытались, но она побоялась, видимо. Сердце уже где-то в горле. Пусть просто скажет «да». А если откажется, наши отношения пострадают, как думаешь?» «Не пострадают. Вишневецкий мне не родственник. Его финансовые проблемы волнуют меня исключительно в рабочие часы. Иди ко мне. Саш, все будет хорошо, что бы ты ни решила».